никогда и ничем не стоит. Очисть себя и свой разум, старайся чистым белый мир сохранить. Дай понять себе, дай понять врагам, время оно пришло, время действия. Так где страх людей, но не бойся сам, выхода нет, только убивать отчаянное жертва. Чувствует разбор, сколько их таких будет умирать. Ненависть тебе и в твоих глазах, ты не такой, как все, ты должен убивать, чтобы жить. Убивать, чтобы жить. Убивать, чтобы жить. Убивать, чтобы жить. Убивать.